Глава 35. Лара. Праздничный пудинг со всех сторон был охвачен пламенем от горящего рома. Мы с восторгом смотрели на это диво и радостно хлопали в ладоши, когда мистер Красс гордо ставил огромное блюдо с пудингом в центр стола. За всю службу в Бистауне миссис Петти ни разу не удалось добиться совершенства с этим пудингом, прошептал мне на ухо Адам, а сегодня все идеально. Просто в свете новых событий у всех выросли новые крылья и открылось второе дыхание. Улыбнулась я жениху. Да, наш мир буквально перевернулся с ног на голову, в хорошем смысле этого слова. Весело хмыкнул он. Но иногда я боюсь даже представить, что было бы, не появись ты в Бистауне, Лара. Вся испачканная, сопливая, а в волосах мои недавно распустившиеся кустовые розы. Но зато такая гордая и наглая, что я не смог оторвать от тебя взор. Мне стало смешно. Ты просто сама вежливость, Адам, потому и не прогнал меня. А когда про фею услышал, так и вовсе решил не гневить этих крылатых созданий. Но я все понимаю и не сержусь. У тебя на шее уже сидело три обузы, которые вон какие подлые оказались, по крайней мере, одна так точно. Будь я на твоем месте, вообще бы всех поганой метлой прогнала. «Ты невероятная!» — вздохнул Адам с легкой улыбкой на губах и искрящимся счастьем в янтарных глазах. При всех он взял мою ладошку и нежно поцеловал внутреннюю сторону, отчего у меня по телу тут же побежали толпы мурашек. В тот же миг возникло томление, и с губ едва не сорвался стон удовольствия. Вот что же он делает со мной? Я всегда была вполне себе раскрепощенной женщиной, но никогда и думать не думала, что во мне столько чувственности и страсти. Именно Адам пробуждал во мне это неистовое пламя и дикое желание, в котором мы оба сгорали каждую ночь. Знаете, это здорово, когда у тебя есть вторая половинка человек, ну, даже если и не совсем человек, понимает тебя с полуслова, окружает теплом, заботой и пеленает точно в кокон своей огромной любовью. И когда это чувство взаимно, ты становишься самой счастливой на всем белом свете. Ни за что не подумала бы, что мой мужчина долгое время ждал меня в другом мире. Главное, что дождался, и фея Агата перенесла меня к нему. Я нисколько не жалею. Мистер Орси, мистер Красс, миссис Харпер, миссис Фанни, мистер Дэвис, управляющий фермерами, и остальные слуги сегодня отмечали нашу маленькую победу. Графство будет развиваться. У нас теперь есть деньги на начальный этап развития, чтобы мы встали на ноги. Есть разрешение от короля на строительство у термального источника оздоровительного центра. И не только разрешение, но и львиная доля материально-технической помощи. Король даже людей выделит, чтобы помогали. Ну да, а подтекст мы сразу поняли, чтобы контролировали. Виконт получил свою статуэтку и, даже не сказав спасибо, мучаясь похмельем, отправился домой. Правда, попросил с собой упаковать вкусностей. В итоге собрали ему в дорогу аж 7 огромных, доверху наполненных снедью корзин. Не кормят его дома, что ли? Миссис Петти ворчала, но приказ Адама исполнила. А спустя несколько недель пришло письмо от графа Райли с благодарностями и пожеланиями Адаму всего хорошего, а также он намекнул, что если у Адама возникнет желание еще что-то из отцовских древностей продать, он будет очень и очень рад приобрести некоторые экспонаты. Ну да, нам бы еще получить к ним доступ. Хотя я уверена, придет время, и Адам его получит. А сейчас стоит насладиться этим чудесным вечером в теплой и душевной компании. Земля в графстве была преотличная. Гектары и гектары тучного чернозема и вода присутствовали в избытке. Управляющий фермерством мистер Каспер Дэвис был категорически против модернизации. Но когда мы с Адамом объехали все графство, то ткнули носом в его промахи и те ужасы, что сейчас происходило с фермерами. Во-первых, большинство вручную выпалывали колючие сорняки, дробили камни и просто поднимали целину простой мотыгой. И трудились бедолаги не на 10 сотках. Обработать им необходимо было огромные площади. Плюс мышкара. Эти звери кусались нестерпимо, тем более что у всех работающих ноги были покрыты многочисленными болячками и заново ободраны в кровь. «Мотыгой работать приходится очень долго и тяжело», заметили мы с Адамом, когда мистер Дэвис то краснел, то бледнел под нашими суровыми взглядами и не находил, что сказать в свое оправдание. Хотя нет, говорил вот это. «Они привыкли так жить, милорд. Уже не один год, как проклятие не стало, многие именно так живут и работают. А своими новшествами вы только будете пугать людей». «Ну да», — злилась я. «Пусть лучше здоровье гробит, чем получить намного лучше качество жизни и работы. Мистер Дэвис, то, что сейчас происходит, неприемлемо. И вообще, мотыга — это такая древность, что я в откровенном шоке. Неужели вы не могли найти хотя бы саху?» «Теперь я понимаю, почему у людей нет возможности платить налог», — хмуро отозвался Адам. «Работа практически стоит на месте». «Да нет же, работа идет помаленьку», — произнес управляющий, но в его голосе уже звучало сомнение. Под взглядами настороженных фермеров, которые из вежливости улыбались, но в глазах застыл настоящий ужас, я деловито прошлась по вспаханной земле, критически осмотрела проделанную работу, потом, расковыряв каблуком сапога небольшую ямку, неслышно выругалась и во всеуслышание заявила. «При такой вспашке здесь снова ничего не взойдет». При моих словах, несколько фермеров свалились с импровизированных насестов, мистер Дэвис застыл, перестав отгонять назойливых кусачих мух, а Адам даже бровью не повел. Он и так знал, что дело дрянь, и надо все исправлять, чем мы и занимались. Я думала, возражать начнет управляющий, но он как раз-таки и смолчал. Зато с земли поднялся один из фермеров, зло сплюнул на кое-как вспаханный участок и обозленно возмутился. «А ты еще кто такая? Нашлась тут знаток, не взойдет. Все у нас всходит и в этот раз взойдет, слышала?» Покачала головой и сказала спокойно. «Увы, но вы работаете впустую». Фермер не выдержал и рявкнул. «Как так впустую? Что ты в этом понимаешь, девчонка?» «Тут и понимать ничего не надо», — невозмутимо ответила взбешенному от усталости вечной неудачи мужчине. «Все просто и ясно, как день. Ковырять тяпками землю — это бессмысленный труд». «Может, мы и рады бы взамен мотыги вспахивать землю плугом, но не всем это доступно, девочка». Я многозначительно посмотрела на управляющего, тот понурил голову. Видно, комок в горле помешал мистеру Дэвису крепко выругаться. «Почему ко мне не пришли?» — задал Адам вполне резонный вопрос. «Так мы же знаем, что у вас у самого проблемы», — почесал затылок другой фермер и посмотрел на хмурого управляющего. «Да и мистер Дэвис обо всем ведал, мог вам рассказать о наших нуждах». «Он и рассказывал», — вздохнул Адам. «Только я слушал, да не слышал. Мы объехали все фермерские хозяйства. Был доработан мой план, который мистеру Дэвису нехотя, но пришлось принять и довериться, в частности, мне, и исполнять все изменения, которые начали происходить, не откладывая в долгий ящик. Я привыкла работать быстро, но качественно, и того же требовала от окружающих меня людей». Доставалось от меня, нагоняя всем, даже Адаму, иногда перепадало. Нехотя, очень трудно, со скрипом, но дело двинулось. Сначала провели раздел земли. Те участки, которые не использовались уже давно, мы с Адамом забрали для личного хозяйства. Пригласили работать тех фермеров, кто поверил нам и, бросив свое тухлое хозяйство, которое не приносило ничего, кроме крови и пота, взялись за дело основательно. Еще бы! Новые выстроенные, хотя и простые, но добротные и просторные дома, качественные орудия труда, еда и оплата дали людям надежду на светлое будущее. Так начали посматривать на наемных фермеров остальные сначала с любопытством и насмешкой, а потом и с легкой завистью. Но это сначала. Работы хватило всем. Мы закупили нормальные пахотные орудия, плуги для валов и лошадей, тех и других тоже приобрели в достаточном количестве. Восстановили овцеводство, купили коров, стельных коров, хороших бычков и быков. Дела наши постепенно пошли в гору. Не сравнить с тем, что было в начале, но все же работы было еще море. Адам занялся строительством дороги к источнику. Поэтому все дела графства легли на мои с управляющим плечи. Помогал и мистер Красс, который оказался настоящим сокровищем по части знаний и ведения хозяйства. Еще бы! В нужное время мы засеяли все подготовленные поля. Пришлось же всем нам попотеть. Нелегкая эта работа руководить, планировать, переделывать, когда всплывали ошибки и просчеты. А еще деньги уплывали, как вода. Но мы успокаивали себя тем, что все должно окупиться. Вскоре о нашей активной деятельности прознали другие аристократы. Частенько стали к нам заезжать в гости то графья с сыновьями, дочерьми, еще маркизы, виконты, даже герцог один раз посетил наш скромный бистаун, который мы тоже скоро и споро принялись ремонтировать, чтобы успеть до холодов. Модернизация удивила всех. Кто-то заинтересовался, кто-то посмеялся и чуть ли не пальцем у виска покрутил, но Адам держал лицо и только улыбался, был вежливым и тактичным. А эти гости у нас только время отнимали. Я бесилась, когда мистер Красс или горничная приносили новые письма с уведомлениями о приезде от очередных гостей. Честное слово, упрошу Адама огородить все графство колючей проволокой и везде поставить знаки «Не въезжать, опасно, убьет». Он смеялся, понимал мое раздражение, но принимал очередных гостей. В такие дни он вынужден был возвращаться и оставлять дела на королевских помощников, от которых, слава тебе, Господи, был толк. Я видела, как Адам сам уставал, переживал, но при этом его глаза горели. Он был рад оказаться при деле. Благодаря мистеру Орси мы занялись и восстановлением коневодства. Он рекомендовал отличных конюхов, которых мы сразу приняли на работу, дали жилье, еду, работу. Коней пришлось взять у одного очень важного восточного торговца. Благодаря вмешательству королевского пристава в переговоры о покупке нам дали хорошую скидку. Как рассказал мистер Орси, истинный ценитель и знаток лошадей, торговец, у которого мы приобрели лошадей, много сил и времени вложил над выведением чистокровных скакунов. Результат оправдал себя, и продавал он этих красавцев не всем. Какие это были кони, мама родная! Я таких красавцев в жизни не видела. Сначала я не понимала, к чему нам этот табун, но потом мне мужчины доходчиво объяснили, что во время соревнований для чистокровных лошадей подбираются самые ценные призы. И хозяева скакунов-победителей получают также солидные вознаграждения. Такие мероприятия, как скачки, настолько в почете в королевстве, что во время ежегодных соревнований на время забегов прекращают свою работу даже суды. И если у тебя нет коней, которых не можешь выставить для забега и побороться за ценный приз, то какой тогда ты аристократ? В общем, как вы поняли, это чуть ли не обязанность. Но кони красивые, да. Построили мы птицеферму, свиноферму. Многие фермеры решили, что лучше начинать работать на графа, а не самим заниматься хозяйством. Деньги за работу платились стабильно, и суммы фермеров радовали. В будущем доходы и доля от урожая будут распределяться по количеству и качеству труда, о чем и довел управляющий до фермеров. После этого, естественно, все работали не за страх, а за совесть. А когда от очередных любезных и крайне любопытных гостей я услышала насмешливый вопрос: «А кто у вас все покупать будет?» Мол, мясо везде одинаковое, птица тоже, на земле, как и у других, сходит пшеница, кукуруза, рожь и прочее. И тогда я задумалась, думала и придумала. Ясное дело, что покупатель найдется. Я уже от имени Адама договорилась о поставках мяса, молока, молочных изделий и овечьей шерсти в соседние графства и получила первые задатки. А потом подумала, что у нас есть очень большое преимущество перед всеми другими фермерскими хозяйствами, даже королевскими. Рядом с нами источник. И тогда я сообщила всем жителям нашего графства, что все наши продукты полезнее, чем у других. Можно сказать, у нас все растет на волшебной водичке. Животинка ест волшебную траву и пьет воду, в которой определенно тоже есть молекулы той чудесной воды. В общем, маркетинг во всем его великолепии принес свои плоды. Клубника? Клубники лучше, чем из графства Бист, не найдете. Хлеб? До такого хлеба вы и в помине не пробовали, какой делают в графстве Бист. Мясо? Самое лучшее мясо в графстве Бист. Шерсть — графство Бист. Розы — графство Бист. Чем оно так примечательно? Источник, на котором семимильными шагами строится огромный центр, в который попасть может любой желающий. В делах и заботах стремительно полетело время. Незаметно мы пережили осень, зиму, пришла весна, а за ней наступило и лето. «Уже лето, а я все еще в статусе невесты», — вздыхала, теребя колечко. «И ребенка еще нет». Последнее меня сильнее тревожило, но я успокаивала себя мыслью, что все из-за работы, которую мы с Адамом взвалили на себя. «Я давно тебе говорил, давай поженимся», — улыбнулся Адам, одетый в новый камзол, который сидел на нем как влитой. «Красивый у меня мужчина». Адам обнял меня и подарил теплый поцелуй. «Через месяц», — сказала решительно, отвечая на поцелуй. «И я уже не хочу пышности. Пусть будет скромно и минимум гостей. Главное — сам факт». Я широко улыбнулась и увидела, как сияют его глаза. «Хорошо», — кивнул мне важно, улыбаясь так же счастливо, как и я ему. «Я договорюсь с пастором. Праздник устроим в Бистауне, но пригласить все равно придется немало гостей, иначе обидятся. Твоими стараниями мы за короткое время обросли связями. Представь, если кто-то похвалится, что был на нашей свадьбе тому, кого мы не пригласили». Скрипнула зубами и выдохнула. «Ты был прав, надо было еще тогда пожениться, пока мы были еще скромной парой, не находящимися под прицелами стольких людей. Печаль. Сегодня составлю список гостей». Все утро после завтрака я гуляла среди покрытых росой роз, источавших сладостный аромат, и составляла список гостей. Я все еще не могла до конца поверить, что такое множество людей будет радоваться приглашению на нашу свадьбу. Хотя, чему удивляюсь, они охотно отдают свое золото, умножая наш доход, достигающий весьма внушительной суммы. И все благодаря правильному планированию, точному распределению средств. Не сразу, но дело пошло. Скажу честно, глядя на нас с Адамом, многие аристократы уже начали применять наши идеи у себя. Нам не жалко, так как работы и прибыли всем хватит. Но, тем не менее, делиться тем, как и с чего мы начинали, не собираемся. Пусть своим умом доходят. Так мы и жили, погрузившись в свой мир, не обращая внимания на все, что происходит вне нашего мира. Но узнали недавно, что Берту Марию Бист лишили титула и отправили в тюрьму на пожизненный срок в обвинении в предательстве короне. Ее дочери тоже были лишены титула. Адель снова вышла замуж, вскружила голову какому-то заморскому купцу и отправилась в качестве жены на его родину. Счастье молодым, как говорится. А вот Клариса выбрала иной путь. Она отреклась от мирской жизни и добровольно ушла в монастырь. Что я испытывала, когда узнала о судьбе родственницы Адама? Честно, абсолютно ничего. Словно мне рассказали о совершенно неизвестных людях, которых, скорее всего, не существовало даже. Лишь пожала плечами и занялась дальнейшей работой. А вот Адам недолгое время переживал за бывшую графиню, но когда я напомнила ему о ее злодействе, успокоился и тоже продолжил жить дальше.